Глава третья. От неожиданности я снова упала на подушку и взвыла от головной боли. Свист в ушах заглушал жуткие приступы тошноты и тянущие ощущения в мышцах по всему телу. А во всем был виноват черт. Напоил меня какой-то дрянью и... Что? Боги, что я вчера натворила? Неужели переспала с ним еще и по доброй воле? Второй раз с кровати я подорвалась с двойным энтузиазмом. Только вот мальчика уже не было, а дверь оказалась плотно закрыта. Мистика, что бы ее! Пора вызывать психиатричку. Прохрипев три слова, я исчерпала всю выданную мне на сегодня энергию и снова заснула. Не знаю, сколько времени я провалялась без памяти, но очнулась от грохота стакана на небольшом прикроватном столике. «Уже обед, цыпленок. Выпей это и жду тебя в зале. Нужно серьезно поговорить». Фигура Варла расплывалась у меня перед глазами, но его отстраненное лицо не вызывало никакой тоски, печали, мучений. Не это ли называется громким словом «шлюха»? Тем не менее, я выполнила его приказ и, опираясь на стеночку, доползла до ванны. Вот честно, не понимала, почему так хреново? Однажды мы в школе на 8 марта делали коктейли с боярышником, а на втором курсе вуза пили паленку в честь Нового года. На утро я спокойно продолжала учебу. Что пьет Варл? Топливо для космических ракет? Ледяной душ помог прийти в себя, а обезболивающее, которое дал Максим, привело меня в чувство, ослабило боль в мышцах и позволило свободно думать и ходить. Тут же, накинув халат, я поплелась в зал. Слишком уж сильно заинтересовали слова хозяина. Что ему опять было нужно? Теперь в лучах яркого солнца квартира выглядела совсем по-другому. Оказалось, что и светлого в ней немало. Чего стоило только окно во всю стену, которое освещало ее лучше любого прожектора. Так из зала вела лестница на второй этаж. «Садись». От холодного тона Варла я подпрыгнула на месте и, прекратив тупо разглядывать окружающую обстановку, просеменила к большому рабочему столу. Варламовский с умным видом сидел, обложившись кипой бумаг, и я не удержалась от сарказма. «Господин директор, клянусь, я ничего не сделала. Меня клеветали. Вы зря вызвали меня на ковер». Максим поднял взгляд на меня. Шутить перехотелось, и я тут же села на край стула, тяжело сглотнув. «Ну что же, Лина Майер, поговорим?» Хищная улыбка не сходила с его губ, когда он нарочито, медленно, якобы вчитывался в мою биографию. «Чертов актер!» «Значит, мама у нас прима Большого театра. Отец — дирижер симфонического оркестра, а сестра — гимнастка цирка Дю Солей. Иммигранты из Германии. А ты у нас кто?» Отложив одну толстую папку, он придвинул к себе очень тонкую и с удивлением констатировал. «Значит так, отучилась год в театральном, ушла. Затем каким-то чудом оказалась в гуманитарном вузе на втором курсе, откуда тебя выгнали за систематические прогулы. А в этом семестре ты снова очутилась в театральном уже на третьем курсе. Если бы не знал, что это достоверная информация, подумал бы, что читаю краткий пересказ сюрреалистического романа». Настроение пропало напрочь. Оно и до того не было хорошим, а теперь я превратилась в искрящий оголенный провод, прикасаться к которому не посоветовала бы никому. Были у меня две болевые точки — учеба и семья. Он задел обе. Я была готова взорваться. «Почему, Роман?» Сквозь зубы прошипела я, даже не пытаясь скрыть истины. «А потому что параллельно ты еще занималась балетом, музыкой, гимнастикой, английским. А потом сбежала. Почему?» Варл пристально смотрел мне в глаза и, казалось, не замечал упрямо сжатых губ и валившего пары из ушей. Неужели он не понимал? Или только притворялся идиотом? «Пока ты спала, у меня было время все обдумать. И я решил, что в гуманитарный вуз ты пошла по собственной инициативе. Так почему же ты его бросила? Судя по моим записям, ты училась на бюджете, жила в общежитии. Даже какой-то там парень был». Меня бросало то в жар, то в холод. Воспоминания безумно кружили голову, а заинтересованность Максима с дьявольским блеском синих губ доводила до предела. Я была готова либо разрыдаться, либо врезать ему. Я выбрала альтернативу. Нависнув над столом, я заговорчески приблизилась к его уху и тихо отчеканила: «Ты никогда этого не узнаешь». А затем, увидев, как его пальцы крепко сомкнулись на папке, победоносно продолжила: «Отпусти меня или смирись. Моя жизнь не твое дело». Стоило мне попытаться отстраниться, как цепкие пальцы выпустили папку и сжались на моей шее, заставляя смотреть мужчине прямо в глаза. Именно тогда, впервые, я увидел его истинное лицо. Безжалостного убийцы, равнодушного робота, холодного рабовладельца. Лед его низкого голоса только усилил нужный ему эффект. «Ошибаешься. Все, что касается тебя, мое дело. Теперь даже больше, чем твое. Ты ведь знаешь, что могла составить компанию тем двум милым парням из переулка, не так ли?» Он выдержал паузу и сильнее сжал пальцы, требуя ответа. Я лишь лихорадочно закивала, и Максим самодовольно обнажил свои клыки. «Так вот, можешь считать, что вытянула счастливый билет. Теперь ты моя собственность. У тебя нет права голоса, своего мнения, желаний, амбиций и привилегий на вынос мне мозга власти надо мной. Я же могу сделать с тобой все, что заблагорассудится. Ты поняла?» «Нет, я не могла понять. Мысли путались. Несмотря на то, что внутри закипала злость, я была готова согласиться на все, лишь бы он поскорее разжал пальцы. Воздух в легких предательски кончался. Конечно, я не тешила себя иллюзиями насчет Варла. Он был бандитом. Но насчет его морального облика я еще сомневалась. Да, для меня это разные вещи, не зависящие друг от друга. Теперь я отчетливо понимала: он — чудовище. И я попала в его позолоченную мышеловку. Видимо, в прошлой жизни я сделала что-то невероятно плохое, потому что в моей судьбе пока не было ни месяца без приключений. Проживание у чокнутого бандита, конечно, превосходило все. «Я жду ответа, цыпленок. Пока что я был для тебя добрым дяденькой. Не заставляй меня ломать твою детскую психику». «Я поняла тебя», — едва слышно прошептала я и тут же, закрыв глаза, взмолилась: «Отпусти». «Отпусти что? Учись хорошим манерам, цыпленок, искореняй в себе взбалмошного подростка». Поморщившись, я все же нехотя выдала: «Отпусти меня, пожалуйста». «Умница, хорошая девочка». Теперь голос мужчины был другим, хриплым, кратчевым, бархатистым, совсем как вчера вечером. На секунду его хватка ослабла, но ладонь сильнее потянула меня к себе, заставляя буквально лечь на стол. А затем он меня поцеловал. Грубо. Жестко, властно. Его язык будто подписывал во мне какой-то контракт на пожизненное рабство. «Не заставляй меня злиться снова. Я не хочу сломать тебя». «Показательная казнь», — обреченно подумала я, не испытывая ничего, кроме презрения. Внезапно раздался короткий и переливчатый детский смех. Я вздрогнула и не поняла, реален он или звучит только у меня в голове. Но тут мужчина холодно отпустил меня и вернулся к своим записям. Равнодушно, будто ничего и не было. Он не слышал. Кажется, я начинала сходить с ума. Голова снова закружилась, а я поспешно встала, чтобы пойти умыться и немного прийти в себя. «Сиди тут. Я тебя не отпускал». Остановил меня Варл, включая ноутбук и полностью погружаясь в экран. И что мне было делать? Любоваться этим барином? Умирать от желания пасть перед ним на колени и благодарить за то, что сделал из меня собственность, вроде телефона или галстука, а не грохнул в переулке? Нет уж. Синяки на шее мне это точно не позволят, напоминая о ненависти, от которой бессильно скрежетали зубы. И тут в комнату вошел Серый. Его тихие шаги отозвались эхом в комнате, перекрывая стук клавиатуры Варла. На мужчине была надета облегающая белая майка, на которой красовалась кобура с двумя стволами. В синих джинсах, босой, он выглядел очень соблазнительно. «Доброе утро!» Бодро поприветствовал я его, разглядывая шикарный пресс под скромной одеждой и быструю игру литых мышц. Естественно, у него это выглядело не так круто, как у Варла, но, боги, что я несу? Как дела? Мужчина замер с булкой и кофе в руках, ошарашенно переводя взгляд с моего лица на распахнутый халат. Да, он слишком сильно все открывал. Но черт, как же мне хотелось задеть Максима хоть чем-то. Было приятно, что кто-то у него на глазах отнимал новую игрушку, пусть даже ею была я. Нормально. Тряхнув головой и освобождаясь тем самым от чарующего воздействия красоты моих стройных ножек, он снова остановил взгляд, только теперь на выпеченной груди. Хоть чему-то полезному научила меня взбалмошная сестра. «Я Серый, то есть Серега. Сергей. А ты, это, преобразилась после вчерашнего вечера. Ничего такая даже». Победоносная улыбка все же заиграла на моих губах. «О да, Серый попался. Союзник в доме врага мне не помешает определенно. А что же будет, когда ты оценишь все мои достоинства, а, Серега?» Как бы в шутку спросила я и тут же слегка приподняла подол халата. Серый уронил кофе. «Лина, иди ко мне». Внезапно вступил в беседу Варл, не отрываясь от гаджета. Обломал все веселье. «Живо!» Маленькая авантюра расшалившейся девочки удалась. Максим был в бешенстве. Только я слишком сильно раззадорилась, чтобы так легко сдаться. Поэтому я вальяжно подошла к его стулу и замерла в ожидании. Что? Ну вот что ему опять понадобилось? Ударит? Убьет меня? Да пожалуйста, лишь бы не жить с ним больше. Варлу удалось меня удивить. Со скучающим видом он отодвинулся от стола и, не глядя на меня, холодно похлопал себя по коленям. «Садись, цыпленок, я соскучился». Это было неожиданно, странно, многозначительно. Серый тоже молчал. Представление для одного зрителя удалось на славу. «Повторить еще раз. У тебя проблемы со слухом?» Я оцепенела. Что это за повадки папочки и его цацки? Кому и что он хотел доказать? Ну, переспали мы вчера, и что? Я не соскучилась. Не было желания обниматься, тем более на людях. Цыпленок. Одно слово, одно. И я, словно загипнотизированная, упала ему на руки и перестала дышать. Это было унизительно, волнительно, неудобно. Тем временем Варл продолжал одной рукой что-то печатать со скоростью света, а я не могла разглядеть, что именно. Перед глазами, увы, все плыло. А другой обхватил мой живот и крепко к себе придавил. Властно, клеймя, мое. Не знаю, что делал Серый, но его взгляд я тоже ощущала. Он был странный. Серого тоже пугало поведение босса. Наконец-то можно устроить маленький перерыв. Спокойно, даже по-человечески расслабленно воскликнул Варл спустя пару минут и резко захлопнул ноутбук. Будто не замечая близ стоящего друга охранника, он зарылся одной рукой в мои волосы, а второй сжал внутреннюю часть бедра чуть выше колена. «У меня есть пару часиков, чтобы повторить вчерашнее. Что скажешь, цыпленок?» На заднем плане что-то снова с грохотом упало. Но мне было не до этого. Голос Варла был страстным, хриплым, обволакивающим и слишком громким. «Боги, ненавижу себя, но я завелась!» «Варл!» Впервые с начала непонятной вакханалии нас решил потревожить Серый. И заговорил так деликатно и вкрадчиво, будто прерывал президента во время новогодней речи. Президента аж передернуло от бешенства. «Что?» — сквозь зубы прорычал Варл. «Тут Артем». Мы оба тут же замерли, ища глазами некого Артема. И я нашла. Мальчик из моих галлюцинаций, хрупкий блондин с голубыми глазами, внимательно переводил взгляд с меня на Максима, крепко держась за перила. Его напряженная поза будто говорила, что он в любой момент готов получить словесный удар от мужчины и убежать прочь. Тем временем Варл, тяжело вздохнув и быстро расправив мой халат, жестко сказал: «Ты снова убежал от няни. Надеюсь, в этот раз она не пострадала, Я насупила брови и немного отстранилась, вопросительно взглянув на мужчину. Он обреченно закатил глаза и, наконец, представил нас. «Познакомься. Лина, это мой сын». «Сын?» — больше на автомате переспросила я и, тут же одернув себя, попыталась соскочить с колен Варла. Все же поза у нас была слишком интимная. Но Максим не позволил мне этого, а только сильнее прижал к себе. В ответ на мой непонимающий взгляд он только серьезно посмотрел на мальчика и твердо проговорил. «Он уже уходит». Сбросив с себя оцепенение, сковавшее меня при мысли об отцовстве Варла, я попыталась рассуждать здраво. Мужчине явно больше 30 лет. Почему бы ему не иметь ребенка? Странно, что мне это казалось настолько удивительным. Не сын ли он той самой Саши? А где же тогда мамочка? Но почему? Может, он хочет спросить что-то важное? Не знаю чем, но сама ситуация меня задела. Вот стоит маленький беззащитный Артем и с благоговением разглядывает отца и его игрушку. Боги, чего он тут только не насмотрелся, наверное. Ему пора доделывать уроки и возвращаться в школу. Максим многозначительно взглянул на сына, и тот, прищурив красивые голубые глазки, смело сделал шаг вперед. «Я давно все сделал, отец». Затем его изучающий, оценивающий взгляд скользнул по мне. «Но если ты слишком занят, то увидимся через неделю». Артему на вид было лет 9, не больше, но я искренне ему завидовала. Мне бы его смелость. На подобные реплики в адрес родителей я решилась только в 18 лет. Увы, уже было поздно метать бисер перед свиньями. Наверное, это был знак. Стоило же хоть кому-то отнестись к нему по-человечески. Ведь отец явно не баловал сына вниманием. И что означало «увидимся через неделю»? Куда он собирался отправлять Артема? «Я есть хочу. Может, он с нами пообедает или уже поужинает, а?» Натянув на себя маску веселья, я заговорчески подмигнула мгновенно ожившему ребенку и умоляюще взглянула на недовольного Варла. «Пожалуйста!» Долгие секунды он сверлил меня взглядом. Казалось, еще секунда, и из ноздрей повалит дым. Я стойко вынесла это испытание. По крайней мере, старалась не для себя. Что-то мне подсказывало, семейных ужинов в этом доме не было давно. «Не уверен, что это хорошая идея, Лина», — нарочито серьезно сказал Варл, будто специально игнорируя сына. «Но я могу передумать». Я не удержалась и закатила глаза. «Шантаж! Из чего он взял, что я поддамся ему ради какого-то незнакомого мальчишки?» Но он был прав. Что-то в нем неизменно цепляло и заставляло сказать твердое: «Хорошо, я приму твои условия». За большим стеклянным обеденным столом сидели я, Максим и Артем. Мальчик в отчаянии смотрел в тарелку и избегал встречаться взглядом с отцом. Мой прагматичный мозг отметил одну важную деталь. Несмотря на то, что глаза у них были одного цвета, смотрели они по-разному. Если взгляд Варла пугал до дрожи в коленях, то Артем глядел по-взрослому, не по годам серьезно. Казалось, он то ли размышлял об устройстве мироздания, то ли решал в уме логарифмы. «Артем, а в каком классе ты учишься?» Не выдержав долгой паузы, я слишком громко бросила ложку и, не обращая внимания на Варла, мило улыбнулась очнувшемуся от спячки мальчугану. «В четвертом, наверное, да?» «В третьем», — неожиданно ответил за него Максим. Но я продолжала смотреть на мальчика. Было важно, чтобы он понял. Я хочу поговорить именно с ним. «Да, я в третьем классе, тетя Лина». От его звонкого голоса мурашки побежали по всему телу, но я не удержалась от легкой гримасы и несколько натужно пошутила. «Хорошо, хоть не женщина». «А что тебя не устраивает в женщине? Ты с чем-то не согласна?» Варл снова влез в беседу и теперь уже откровенно смеялся надо мной. Только мы оба знали, что имелось в виду. Я больше не девушка. Но то, как он преподносил мне это, ужасно раздражало. «Просто Лина, хорошо?» Полностью игнорируя Максима, снова обратилась я к парню, и тот серьезно кивнул. «Так, а чем ты занимаешься? Есть какое-то хобби?» «Ну, я учусь и живу в школе с математическим уклоном. Там нормально. Иногда занимаю призовые места на олимпиадах». Совершенно безэмоционально выпалил он на одном дыхании, будто заучивал речь наизусть. А затем неуютно поежился, встретившись с внимательным взглядом Варла, и вновь потупился, уставившись в тарелку, и увлеченно добавил: «А еще я играю за школьную команду по футболу. Голкипер». «Ого! Должно быть, это очень сложно и интересно», — поддержала я энтузиазм парня. «Мне да. Отец говорит, что я трачу время нерационально. Естественно, это же не математика». С грустью пропыхтел он, а затем так пристально посмотрел на меня, что я растерялась. «Тебе правда интересно? Завтра у меня отборочный турнир на городские соревнования. Можете прийти посмотреть. С отцом». Боги, с какой надеждой он глядел на Варла. Все внутри перекрутилось, как в мясорубке. Только вот Максим спокойно отложил ложку и, аккуратно промокнув уголки губ салфеткой, равнодушно уведомил сына. «Нет, я не могу, прости. Лина тоже». «Вот они, оба моих родителя в лице одного засранца. Что бы ты ни делал, чем бы ни занимался, но если ты не точная моя копия, ты — ничтожество. Изыди из моей жизни. Такова политика этого чудовища. Вот откуда берутся такие родители? Неужели так сложно вспомнить себя ребенком и подумать, а не сломаю ли я человека своим упрямством? Парню всего 9 лет, а на лице столько печали, будто ему давно минуло 30. И мне хотелось пойти на этот футбол, хоть я и никогда не понимала его и не была фанаткой. Но я бы кричала громче всех, включила бы актерские способности, чтобы он был уверен. Есть в мире хоть один человек, который на его стороне. Хотелось бы мне иметь в свое время такую тетю Лину. А я хочу пойти», — настойчиво заявила я Варлу. А он лишь бросил на меня насмешливый взгляд, и я поняла. Все намного сложнее, чем я думала. «Ну, пожалуйста, это ведь только школа и всего лишь один матч. Я же все равно ничем не занята. Не могу же я целыми днями сидеть дома». Варл долго всматривался в мое лицо, и я уже была готова услышать непоколебимое «нет», как вдруг в его глазах промелькнул опасный огонек, предвещающий очередную авантюру. Ох, кажется, я попала со своими великими порывами защитить весь мир. «Один матч, и ты выполнишь мою просьбу. Помимо того желания, которое проиграло за этот ужин». Тихий, бархатистый хрип не обещал ничего хорошего. Сперва я хотел отказаться, но затем заметил детский восторг в глазах Артема. Парню подарили надежду. Как я могла снова ее отнять? Дурацкая сентиментальность однажды загонит меня в могилу. «Согласна», — обреченно выпалила я, понимая, что загнала сама себя в угол. Тешило только одно. Я выйду из квартиры, а это значит, и у меня будет реальная возможность для побега. Чем не повод для радости?